Глава 4. Ловушка. Цварк. 2 года назад. Вам просто не дадут выбрать других кандидатов. Эта фраза билась в висках, как звук штатного пульсоксиметра, который надевали на меня на многочисленных медицинских обследованиях всякий раз, когда Мартин вдруг резко начинал интересоваться моим здоровьем. В его глазах высокий процент совместимости автоматически означал, что у нас должны родиться дети сразу после бракосочетания. Да-да, именно во множественном числе, а не в единственном. Периодически на моего покойного супруга находили волны паники, что мы в браке уже много лет, а детей все нет. И он отправлял меня на всевозможные анализы. И сколько бы доки ни говорили, что редкая беременность – это особенность нашей расы, супруг не верил. На автопилоте я добралась до пентхауса, бросила флаер на крыше, заняв сразу 2 места, но перепарковываться не было ни сил, ни желания. Брызнула в лицо ледяной водой, чтобы как-то успокоиться. Вдохнула, выдохнула и набрала самый известный номер на всей планете – единой медицинской лаборатории Цварга. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Добрый день. Это Селеста Гюэль», – произнесла я, отключив видеоканал. Тут бы голосом не выдать нарастающую панику. Надо все перепроверить, прежде чем что-либо решать. «О, здравствуйте!» Голос мужчины на том конце канала тут же стал на несколько тонов ниже. «По какому вопросу вы звоните?» «Вы присылали мне анкеты кандидатов, с которыми по результатам у меня высокая совместимость. Я случайно...» На секунду запнулась. «Что я могла случайно?» Говорить «бросила в утиль, не глядя» будет хамством. Пролила сок на электронную бумагу. Мой домашний пылесос бросился вытирать жидкость, но сделал только хуже. Могу ли я попросить выслать информацию повторно, в любом виде? Мне даже письмом на коммуникатор подойдет. «Одну минуту, я посмотрю», — вежливо отозвался мужчина. Села на кровать, закусив губу. Вот уж не думала, что эти треклятые анкеты Цваргов будут играть для меня хоть сколько-то значимую роль. «Госпожа Гюэль!» Сотрудник медцентра вернулся на связь, и его голос вдруг стал существенно прохладнее. «Я все перепроверил, сожалею. Но, представляете, сервер с теми анкетами мужчин сегодня перегрелся, и его отдали в ремонт. Боюсь, данные утрачены». Если вы хотите заново получить списки мужчин, то надо инициировать новые лабораторные тесты. Какое совпадение. Да уж, не стоило так публично унижать Юдаса. Вот уж у кого лапы оказались длиннее, чем я думала. И сколько времени займет новое тестирование? Вежливо спросила, делая вид, что поверила. «Обычно в районе месяца, но сейчас сотрудники очень заняты. Вероятно, будет небольшая задержка». «Угу. Еще на 1/2 года идеально к годовщине смерти Мартина». «И что, совсем-совсем нигде не осталось информации? Это же такая огромная работа. Мне так неловко, что из-за моей неаккуратности лаборантам придется переделывать всю работу». Я добавила в голос побольше сожаления. «Ох, ну что вы, не переживайте, это же наша вина». «Нет, к сожалению, все результаты хранились лишь на одном сервере, который сгорел этой ночью». «Какой кошмар!» – пробормотала, соображая, что еще могу перепроверить. «Да, действительно ужасно. Но если хотите, я могу уточнить у Дока, с кем у вас была наибольшая совместимость, и прислать информацию по Цваргу в первую очередь». И «почему мне что-то подсказывает, что фамилия этого мужчины будет Лацосте?» «Нет, спасибо, не надо. На самом деле меня интересует конкретный молодой человек». Я игриво вздохнула, давая понять сотруднику, что действительно заинтересована в результатах тестирования. То ли я перестаралась со вздохом, то ли весь медицинский центр меня знал как безутешную вдову, но сотрудник очень удивился. «Что, серьезно? То есть, прошу прощения, госпожа Гюэль, у меня просто стоит в системе пометка, что вы просили не искать вам пару активно». Беззвучно скрипнула зубами от злости. «Угу. Значит, пометка у моего профиля есть, а подходящие кандидаты хранились на другой железке. О, удобно ты как устроилась. Бескрайний космос. Они меня совсем за дуру держат». «Да, все верно. Я просила не искать меня», — продолжила елейным тоном. «Но вчера на мероприятии совершенно случайно познакомилась с невероятным, потрясающим, интеллигентным цваргом с великолепным чувством юмора. Впервые за долгое время он заставил меня улыбаться. Он сказал, что делал запрос на совместимость. Знаете, влюбленность приходит неожиданно. Я очень любила своего покойного супруга и до сих пор думала, что ни один мужчина не сможет с ним сравниться. Но этот молодой человек покорил мое сердце буквально за один вечер». «Да-да, и кто это?» До меня донеслись быстрые щелчки клавиатуры. «Неужели Юдас приказал еще и докладывать ему, если я буду связываться с лабораторией? Его зовут Кристоф. Я забыла фамилию, да и номерами коммуникаторов мы, к сожалению, в спешке не успели обменяться. Но если нужно, я напишу в мэрию или организаторам прошедшего мероприятия с просьбой сообщить контакты мужчины». На долгие 8 секунд в разговоре повисла пауза. Каюсь, я отсчитывала время про себя. Определенно, у менеджера были указания по моей персоне. Вот только все его планы и чаяния накрылись гравитационным колодцем. Интересно, наш аудиоразговор пишется? Его тоже отдадут Юдасу? «Прошу прощения». Мужчина кашлянул, наконец сообразив, что клиентка все еще ждет ответа. «А этого не надо делать, он действительно есть в нашей базе. И да, запрос на совместимость есть». 63%? С долей садистского удовольствия перебила, вспоминая вчерашний вечер. «Представляете? По-моему, замечательная партия». «Действительно, 63. Без энтузиазма проблеял мужчина и замолчал. Ядовитым цветком в душе раскрывалось горькое осознание, что Люк был прав. Правильнее всего сейчас было бы попрощаться и разорвать аудиосвязь, но внутри что-то требовало доиграть весь этот нелепый фарс. «Так вы мне скажете...» «Что?» «Его номер коммуникатора!» Уже жестко произнесла я. «Или мне спрашивать в другом месте?» Я думала, первая и единственная миссия единой медицинской лаборатории Цварга — это найти подходящую пару для немногочисленных женщин нашей расы. «А, да, да, конечно, сейчас». Послышался тяжелый вздох, затем мне продиктовали контакт Кристофа, и я нажала кнопку отбоя. «Ну и дела». Задумчиво посмотрела на клочок пластели, куда я термопером набросала несколько цифр. Что теперь делать? Если Юдас пошел на такие вещи, как внедрение нового закона о вдовах Цварга и подкуп планетарной лаборатории, он уже ни перед чем не остановится. Не покидало ощущение, что меня стремительно засасывает в бездну. Еще миг назад я была над горизонтом событий, а в следующий момент попаду в центр черной дыры, из которой никто и никогда не выбирался. За что мне это? Жила, никому не мешала, а тут... Зачем, Лацос, ты вообще ко мне приклеился? Какого шварха? Решил, что меня будет так легко сломать и подчинить, чтобы я была его идеальной женой? «Ну, для Мартина ты же была идеальной женой», — ехидно заметил внутренний голос. Хотелось рвать и метать. Еще немного, и я действительно начну спорить сама с собой. Я снова сходила в ванную и умылась холодной водой. Я ненавидела себя за то, что сделала во дворце. Возможно, если бы не унижала Юдаса и не открывала эмоции, то он бы не мстил мне с такой жестокостью. С другой стороны, кто знает, что было бы. По крайней мере, я попыталась постоять за себя. Мама когда-то говорила, что всегда лучше что-то попробовать и сожалеть, чем сожалеть о том, чего даже не рискнул сделать. Она вообще у меня была чудесной. Я вновь перевела взгляд на кусочек тонкого пластика. В горле першило. Мне отчаянно не хотелось делать того, что задумала. Но другого выхода просто не было. Лучше уж милый смущающийся Кристоф, чем Юдас, не постеснявшийся применить воздействие практически на людях. Конечно, Кристоф тоже рано или поздно станет старше, разовьет рога, заматереет и поймет, что можно безнаказанно пользоваться способностями, которые по злой иронии судьбы Вселенная щедро отсыпала лишь мужской части нашей расы. Но, по крайней мере, так у меня будет еще несколько лет хотя бы видимой свободы. Сглотнув ком горечи, я набрала продиктованный мне номер. Кристоф ответил почти сразу же. «Добрый день! С кем имею честь разговаривать?» Я прикусила губу. «Шварх! Как же не хочется!» «Эй! Вас плохо слышно и какие-то помехи по видеосвязи!» Вздохнула, улыбнулась себе в зеркало и активировала дополнительный канал передачи данных. «Привет! Это Селеста!» «Селеста?» Передо мной соткалась призрачная светло-голубая голограмма до глубины души потрясенного цварга. «Откуда ты знаешь мой номер? Что-то случилось?» Отрицательно покачала головой, стараясь не выдать, как мне тяжело произносить эти слова. «Я подумала над твоим предложением. Заезжай за мной вечером». «Зачем?» — не понял собеседник. «Ты вчера сказал, что я тебе понравилась?» «Я согласна выйти за тебя замуж. Заезжай в 8. Мой юрист подготовит к этому времени брачный контракт. Распишемся?» «Никакого праздника не хочу, извини. Для меня это второй брак, так что...» «Погоди, погоди! Ты говоришь мне «да»?» Определенно Кристоф тупил. Ух, как хотелось дать ему по голове чем-нибудь, чтобы соображал быстрее. Но вместо этого я вновь улыбнулась и терпеливо пояснила. «Да, я говорю «да». Сегодня утром вышел новый закон, по которому я должна в течение нескольких месяцев найти себе второго мужа. Мне меньше 150 лет, и у меня нет детей от первого брака. Ты разве не слышал?» Я как раз параллельно открыла на планшете статью, чтобы убедиться, что там нет никаких лазеек. С той стороны на меня ошеломленно взирал молодой цварг. «Да, я в курсе», — пробормотал он. «Я просто не понял, ну, в смысле... А почему сразу-то брак? Ты не подумай, я только за. Просто, ну, обычно пары встречаются, ходят на свидания, узнают друг друга. И только потом, ну, ты поняла...» Тяжело вздохнула, разглядывая диаграмму. Запоздало пришло понимание, что я старше его лет на 20 точно. В принципе, при общей продолжительности жизни цваргов это не так заметно, но именно в текущий момент это как сравнивать годовалого и трехлетнего малыша. Совсем другой уровень развития. Первый еще не всегда ходит на горшок, а второй уже самостоятельно бегает, говорит и играет в простые логические игры. Казалось бы, всего 2 года разницы. Так и тут. У нас с Кристофом была не такая уж и большая разница. Подумаешь, пара десятков лет. Но именно в нашей ситуации она была значительной. «Кристоф, а какая разница? Мы распишемся до или после того, как сходим на свидание?» Произнесла я мягко. «Закон ввели, и его не отменят. Это аппарат управления, и если они что-то решают, то так тому и быть. Если хочешь, мы даже можем продолжать жить порознь. Как тебе будет комфортнее?» «У меня нет других кандидатов, кроме тебя. Я никого больше не рассматриваю. Или у тебя есть еще высокий процент совпадения с кем-то из цваргини, ты бы хотел встретиться с другой девушкой, которая не состояла в браке. Я все пойму, можешь говорить открыто». Голограмма смешно округлила глаза и почти сразу же бросилась уверять меня в обратном. «Что ты, Селеста, ни с кем, кроме тебя, совпадения не было? Да я и не надеялся, что ты согласишься даже на свидание в ресторане со мной, а тут такое... Я просто потрясен и не могу подобрать слов. Конечно, я буду в 8 вечера». «Координаты сейчас скину. Да, спасибо огромное, что выбрала меня. До вечера, Селеста!» Парень бормотал еще что-то невразумительное, но я нажала кнопку отбоя. «Вот так, господин Лацосте, у меня тоже есть козыри в рукаве. За вас я замуж точно не пойду». Чуть-чуть повеселев, принялась за дела. Надо было дать указание Мишелю, личному юристу и единственному другу детства, составить брачный договор, перепроверить пункты касательно банковских счетов и недвижимости, попросить посмотреть формулировку свежего закона, мало ли, может, я все-таки что-то упустила. Затем позвонила в межгалактический банк и сообщила, что хочу выдать двойную премию всем наемным работникам в особняке, пускай порадуются за госпожу. Почти 2 часа у меня ушло на разговор со свекровью. После смерти Мартина я не общалась с родственниками по линии супруга, но подозревала, что они не обрадуются моему внезапному решению. Госпожа Гюэль-старшая все годы яро поддерживала мой траур по ее единственному сыну и искренне считала, что я должна его носить еще минимум ближайшую сотню лет. В общем-то, впервые в жизни она сокрушалась и поносила законы Цварга. В итоге я известила ее, что в ближайшее время вновь выйду замуж и даже, возможно, сменю фамилию, если того захочет новый супруг». Рассказывать, что подпись документов назначена на сегодняшний вечер, не стала. Зачем расстраивать пожилую цваргиню еще сильнее? После того, как сделала весь минимум дел, почувствовала себя выжатой до последней капли. По-хорошему, надо было еще сделать прическу и найти новое платье. Кристоф заслужил красивую невесту, а не девушку с опухшим носом и красными глазами.